Всем здравия! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Мы находимся в родовом поселении Миленки Калужской области. Именно здесь с 16 по 19 августа 2018 года проходит 7-й фестиваль экотехнологий. Сюда собралось множество людей из разных мест, множество мастеров, которые приехали поделиться своими знаниями, мудростью жизни на земле. Приехали для того, чтобы сделать жизнь на земле лучше. О том, что приготовил этот фестиваль всем участникам, вы узнаете в этом репортаже. Я беседую с организатором фестиваля Дарьей Кульковой. Здравия, Дарья! Здравия! Дарья, расскажи нашим слушателям, что такое фестиваль экотехнологий, почему он 7-й и что здесь происходит? Угу. Ну, фестиваль экотехнологий зародился 7 лет назад. Он кочует по разным поселениям, по разным регионам. Каждый год какое-то новое поселение выигрывает типа конкурса такого на проведение этого фестиваля. Он известный очень и зарождался он в свое время союзом, тогда еще сетью экопоселений «Экоинициатив», в тех поселениях, которые были еще до того, как стали появляться родовые поместья, родовые поселения. То есть это было экопоселение Гришина, Нео Равиль и Китиш, вот тоже был присоединен к этой сети. И такого рода площадка, она была как одна из видов распространения людям информации о том, как жить экологичнее. Ну, то есть это была площадка для встречи союза, для объединения единомышленников и для обмена опытом именно на практике. То есть этот фестиваль от всех остальных отличается только тем, что он не развлекательный, это постоянная интенсивная работа, одновременно ряда площадок, на которых люди могут сами, то есть это не теория, везде практика. То есть если мы говорим о домах, мы их прямо на месте строим. Если мы говорим о каких-то изобретениях, значит, мы их показываем. Если у нас есть лекция о наших достижениях, значит, это должны преподавать наши ученики, которые уже на деле опробовали и могут сказать за нас, за мастеров, сказать, что да, вот у меня год назад ничего не было, а сейчас у меня уже вот есть по вот этой технологии. Вот, ну то есть это вот основная тема, и мы старались придерживаться посыла в плане практичности, и поэтому достаточно большое количество, даже может быть очень хороших мастеров мы забраковали именно по той причине, по которой, то есть они теория. Теория очень тяжела для восприятия, и ее и без нашего фестиваля очень много. И суть рассказывать теорию людям, когда она вообще не усваивается. То есть вот если ты умеешь, покажи на деле, что ты достиг, что ты умеешь, если ты действительно практик. Вот, фестиваль в этом году, каждый год меняется тема фестиваля, то есть были разные темы, была тема, посвященная земле, были темы, посвященные образованию, локальной экономике. В этом году у нас тема, на иностранной манере она называется кооперация, объединение, да, и мы думали, как придумать аналог этому названию, этому слову на русский язык, как переведя, и пришли к такому, как сотворчество вместе. То есть сотворчество вместе, вот весь год подготовки к этому фестивалю нас прям вот вело в этом сотворчестве. То есть это очень интересная тема. У нас люди в городах настолько разрознены, что не умеют ни договариваться, ни взаимодействовать. Любой конфликт не прорабатывается, а просто хлопок дверью, документы на стол или еще какие-то решения, которые вот как бы просто зависают и никаким образом не разрешаются. А когда люди начинают какие-то совместные проекты без умения взаимодействовать друг с другом, просто ничего не продвинется, потому что все время будешь узнавать в ходе работы человека все глубже и глубже и глубже, и будешь глубже его понимать, И надо, чем больше ты его понимаешь, тем больше его принимать, чтобы дальше идти вместе. Это вот как муж и жена, они вместе живут, и им надо, там, первые говорят, кризис 3 года, да, 4 года. То есть люди, когда уже там на 3 года, 2 года пожили в каких-то таких еще влюбленных чувствах, в каких-то розовых очках, а потом они уже узнают друг друга, их все стороны разнообразные, не только вот такие светлые и розовые, как казались изначально. Также и в объединении, то есть я думаю, что навряд ли кто-то может поспорить, что вместе мы сила, а поодиночке мы, конечно, можем чего-то достигнуть, но это будет в одни ворота, такая жизнь в одни ворота, а наша, конечно же, цель научиться объединяться и достигать каких-то результатов в объединении. Тем более, что мы собрались вот в этом прекрасном месте. Это само по себе уже объединение людей, это родовое поселение Миллионки Калужской области, в котором находится вот сообщество людей, это уже очень большое количество людей, это больше 115 семей. И каждая семья просто изюминка, и вот мы поселению 12 лет, и вот мы каждый год, каждый день выстраиваем вот эти связи, учимся друг с другом взаимодействовать, учимся общаться, учимся находить общий язык, принимать любые диалоги соседа, любые его какие-то жизнеизменения. Это такая очень интересная игра, которая бесконечно развивает, бесконечно. То есть за 5 лет в поселении можно получить то, что нельзя в городе за 50 лет. Потому что в городе существует какая-то иллюзия, что ты закрылся дома, и что если ты закрылся дома, то все проблемы остались там, за дверью, а я здесь дома. А если еще и дома проблема, то тогда человек вообще там просто... И начинается депрессия. Я правильно понимаю, что, как говорится, мы из местных, ты сама здесь живешь, в родовом поселении Миллионки. И я поняла так, что приехали сюда именно действующие мастера, которые делятся непосредственно своим личным опытом. И я знаю о том, что и ты тоже в качестве семинара, в качестве беседы тоже свою тему преподносишь слушателям. Расскажи об этом. Ну, да, совершенно верно. Мы с семьей здесь живем последние 8 лет. То есть мы приехали домой. Это наш дом полноценный, то есть мы нигде больше не живем. Мы живем 8 лет в этом поселении, и наша жизнь, вот моя личная жизнь, я могу только за себя отвечать, она началась только здесь. То есть до этого беготня, прыжки и занятия чем-то, что я не понимала цели и надобности в моей жизни, то есть эти все школы, университеты, потом бизнес, который занимал 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, совершенно непонятно ни цели, и здесь, конечно, это все раскрывает. Ну и, конечно, дети. То есть дети – это то, что будет продолжать вообще дальнейшую жизнь на планете Земля. И с пониманием этого мы переехали сюда. Вот у меня коса не просто такая вот с рождения, это связь с родом, сильная связь с родом. И вот в этой помощи, вот в этом ключе, наверное, меня привело и сюда, привело громадное количество знаков, и меня прямо вот вынесло сюда. Нигде больше не была никогда, и наша семья нигде не была, мы прямо сюда приехали, и здесь так и остались. И что те, кто жили до меня, которые, благодаря которым я пришла в эту жизнь, и те, кто будет жить после нас, это и есть одно из моих предназначений. Это родовые, все, что связано с родом, родовые деятельности все. То есть, наверное, поскольку я люблю всех вдохновлять, то, наверное, основная тема – это вдохновить всех, чтобы все обратили внимание на свой род и поняли, что это такое и какая сила в этом кроется, их же самих. Потому что никто на этой планете так сильно не заинтересован в нас, как наш род. Потому что это прямая вообще передача. это лучший университет, который вообще можно себе позволить. То есть в этих потоках хранится любая информация, какая нужна. И логичная, и поточная, и любой ответ на любой вопрос. И вот то, что я рассказываю, это одно из моих предназначений. Я назвала «Школа матери будущего». Но она вся сводится именно к этому. Это не школа, как мы себе подразумеваем, что мы куда-то приходим и кому-то что-то вещаем. А школа – это когда мы все вместе учимся и друг другом делимся той информацией, которую мы смогли пронаблюдать в течение жизни. То есть не учимся по ведам или по каким-то еще прекраснейшим книжкам, а когда мы через свой собственный опыт идем, наблюдение за собой и за окружением вокруг себя, и можем передать свои наблюдения и понимание, передать друг другу и поделиться друг другом практикой, как можно еще улучшить, выстроить взаимосвязи внутри семьи и выйти на новый уровень воспитания подрастающего поколения. Потому что на самом деле мы сейчас воспитываем не наших детей. Это надо очень серьезно понимать, ответственность. Наши дети, подрастая, они будут один в один выдавать нас своим детям. Один в один. Это образы, которые мы закладываем в них здесь и сейчас. И они уже передадут их своим детям. И это будет держаться еще минимум три поколения. То есть, грубо говоря, мы сейчас не своих детей, они, может, и не услышат. Но как только они станут родителями, они будут транслировать нас. Мы обучаем через поколение. И, соответственно, еще захватится еще одно поколение. И вот то, что мы сейчас вкладываем, то, что передается детям, это надо сейчас очень сильно понимать. Приходят совершенно новые и необыкновенные дети. И что с ними делать? Да, согласна. Если мы сами вот школьные вот эти вот закодированные Правда. Люди, да, которые... То есть каждый день мы расшколиваемся, чтобы... успевать за ними, чтобы соответствовать новому времени, новому. Надо заслужить уважение. Надо самим. Если у нас такой громадный опыт, то уж нам точно нельзя останавливаться в развитии, в образовании себя самих. Нам надо в разы быстрее, чем они образовываться. Раз мы такие все образованные, раз мы так все очень хорошо отучились в школе и в институтах, соответственно, это не конечный путь развития, а это... платформа, от которой мы должны отталкиваться, чтобы дальше идти и помогать нашему продолжению нашему роду запускать более чистые мысли, более светлые образы, понимать друг друга через доброту, через любовь, через принятие. И вот в таких вот пространствах, как вот это сделать намного проще, чем в городах, не в бетонных стенах, а когда вот ты тет-а-тет с человеком. Здесь слетают маски. Слетают маски, и человек становится настоящим. То есть здесь долго человек притворяться не может. Это можно притвориться, когда ты встречаешься раз в неделю или там на какой-то период времени небольшой. Но если ты постоянно живешь или ты постоянно в команде находишься, то все равно маски так или иначе слетят. А мы здесь живем на фестивале 4 дня. И если человек будет очень сильно упираться, на третий день, вот что бы он ни сделал, у него все светит, и он станет таким, как есть. Либо он себя начинает экстренно принимать, через слезы выходит там вся вот эта вот накопленная в глубине, и он наполняется той любовью, которая в этом пространстве существует. Она, любовь – это пространство. Она всегда есть и всегда в ожидании. Только пусти. Либо его просто начинает рвать, идет внутреннее непринятие, и он просто пулей отсюда рвется, что тоже очень правильно с его стороны, потому что он честен сам с собой. Если он не может выдержать, ему надо еще прожить какое-то время с пониманием, и потом, когда он приедет, он будет к этому пространству более внимательным, с большим уважением, любовью относиться, нежели вот сейчас, да, по какой-то причине он сюда смог приехать. То есть все, кто здесь находится, они вот не уедут теми же, кем они сюда приехали, 100%. Ты, по сути, ответила на мой следующий вопрос, который я готовила, что фестиваль идет полным ходом, и как настроение участников, как атмосфера фестиваля. это просто фантастика. Вот просто фантастика, о которой мы даже, наверное, не мечтали в самых радужных снах. То есть такое количество отзывов, которые мы сейчас уже услышали, это жутко вдохновляет. Все радостные, все чувствуют вот эту настоящность, все чувствуют. Может быть, кто-то не может высказать, что с ним происходит, но вот эта атмосфера, которая здесь, она даже не создалась, она здесь была уже изначально вот на этом пространстве, это очень сильное место. И все ее чувствуют, все светятся, кто-то идет от счастья плакать в березке, кто-то начинает обнимать другого, потому что он чувствует радость от того, что вот мы вместе, от того, что мы такие классные. И, конечно, это очень здорово, что люди увезут отсюда вот это вот ощущение вот этого счастья. Ну и потом, конечно, организацию всей площадки мы услышали, опять же, уже и даже от мастеров, которые прошли все 7 фестивалей и были на кучу других фестивалей, что это лучшее, наверное, что они видели. Очень комфортно, очень гармонично, и все сделано, и все работает как часы. И мы просто в полном восторге от этого всего. Мы просто ходим, как организаторы, мы не в запаре бегаем, а очень спокойно, спокойно передвигаемся. Ну, иногда какие-то возникают там технические вопросы, ну, там, удлинителя не хватает мастеру, или там вода закончилась в колодце. Но они тут же решаются. Громадная слаженная команда – это сила. Это просто. Вот мы, я, наверное, впервые в жизни прочувствовала вот это вот сотворчество в команде. Потому что привыкли все время один, или я была директором в свое время фирмы, и вот это вот, все ждут распоряжений вот этих вот. А когда человек может приехать и сказать, я беру на себя ответственность, вот эта вся зона моя, и в нее не лезьте, я сам все решу. Это просто фантастика. Это когда все, вот все, кто все по всей территории, есть люди, они абсолютно ничем не отличаются. Ну, у них только вот единственное, что на бейджике написано «доброволец». А так они абсолютно вот такие же, и они постоянно перемещаются и сами что-то все делают. У них есть зона ответственности, и они туалеты чистые, души наполнены. Там смотришь, все сделано, тут смотришь, все сделано. Парковка фантастически принимает на себя количество народу. Девчонки на регистрации, вообще им поклон, они весь фестиваль вытянули. Еще надо отметить, что он получился многонациональным и интернациональным. Да, насколько я знаю, приехали даже из других стран. Да, очень много народу приехало из других стран, но они еще приехали, им было очень интересно пожить именно не в городах России, а пожить именно совершенно в другом каком-то русле, в какой-то сельской местности России. И у нас с 1 августа была подготовка к фестивалю, и у нас был добровольческий лагерь, и в нем были люди, и сейчас здесь они на фестивале, из Франции, Германии, Испании и даже Мексики. Вот, из Израиля. И сейчас вот на фестиваль приехали ребята тоже из разных стран, из Словакии приезжали, из Америки, в общем, там кто-то еще, сейчас не буду лопать. Ну, как говорится, мы всем рады. Да. Итак, фестиваль продолжается, и, соответственно, продолжаем и мы наши встречи. Благодарю, Дарья. Да, благодарю вам за то, что вы приехали, за то, что вы доехали, за то, что вы такие красивые. И смотреть, общаться с вами одно удовольствие. Благодарю вам за это.